Глава 38. Аня. Пока Андрей принимает душ, я отправляю в духовку мясо с грибами. Огонь, на котором тушится булгур с овощами, делаю тише, чтобы он протомился и стал мягким. Так, что еще? Немного овощей и нарезку из сыра. Меня так часто рекламировали Андрею как хорошего повара. Не хочется, так сказать, ударить в грязь лицом. Загородный домик, в который мы приехали, буквально создан для домашней еды. Я рада снова быть здесь. Наш первый поцелуй с Андреем случился именно в этом месте, и теперь оно для меня особенное. Ударившись в сладкие воспоминания, я мою в раковине огурцы с помидорами, когда вдруг чувствую на своей талии мужские руки. Меня не было всего 15 минут, а здесь уже все кипит. Губы Андрея касаются мочки моего уха, запуская по коже табун мурашек. Прикусываю губу, поворачиваясь к нему полубоком. На Андрее одно лишь полотенце, обернутое вокруг бедер. Дико возбуждающий вид. Вечер на улице. Уверена, что ел ты в обед, поэтому и тороплюсь. Положи овощи в раковину. Андрей проводит кончиками пальцев по моей скуле, рождая внутри меня электрические разряды. Я не то что выполняю его просьбу. Овощи сами падают в раковину. Выключив воду, Андрей подтягивает меня к себе и начинает целовать. Ох, как он целует! Я никогда не пробовала наркотиков, но почему-то мне думается, что их эффект очень схож с тем, что я сейчас испытываю. Мягко толкая меня спиной, Андрей делает несколько шагов, пока я не упираюсь бедрами в стол. Не разрывая горячего поцелуя, он поднимает меня и усаживает на край. Дерзко раздвигает ноги, чтобы встать между них, и кладет руки мне на бедра. «Ты очень сексуальная, Ань». Отрывается, чтобы посмотреть мне в глаза и заскользить ладонями вверх под кромку юбки. Из моих легких вырывается клубок воздуха, когда я чувствую на трусиках уверенные пальцы. «Я просто тебе нравлюсь». Там внизу начинает распространяться тепло от того, как Андрей поглаживает меня через тонкую ткань. «Спасибо, Ксения, ты была права. В джинсах такого эффекта было бы достичь гораздо сложнее». «Ты мне не просто нравишься», — усмехается Андрей. В его глазах пляшет адское пламя. Они такие темные, обещающие мне нечто, что уже сейчас заставляет мое тело мелко дрожать. Андрей перемещает мне руку на лицо и проводит большим пальцем по губам. Это его действие страшно заводит. Ведомая родившимся вихрем внутри меня, я приоткрываю рот и чувствую, как его палец медленно скользит внутрь. Нет, я ошиблась. Тогда его глаза не были черными. Вот сейчас тьма в них стала непроглядной. Кадык дернулся, а Андрей с силой сжал челюсти, наблюдая за тем, как я смыкаю губы вокруг его пальца. «Пососи». Хриплый приказ не требует отлагательств. Делаю, как велено. Чувствую на языке привкус его кожи. Осторожно втягиваю его в себя, не прекращая смотреть прямо в безумные глаза, а потом закрываю свои, потому что другой рукой Андрей сдвигает мои трусики в сторону, разводит чувствительные складки и безошибочно находит клитор. Тихо стону, чувствуя, как стон вибрации проходит по его пальцу. «Еще, Аня». Требует Андрей, одновременно проталкивает палец глубже мне в рот, а другим входит в меня внизу. Судя по тому, что проскальзывает он легко, я уже там мокрая. Настолько, что слышу тихое хлюпанье, когда он подключает к одному пальцу второй. Меня дугой выгибает, мышцы напрягаются, а ноги машинально сами раздвигаются еще шире. Грязная Анька. «Какая же ты горячая девочка!» Горячее дыхание оседает на моем лице, когда Андрей оставляет мой рот, чтобы спустя секунду наброситься на него с поцелуем. Жадным, нетерпеливым, двигает меня к краю стола, а второй рукой ускоряет движение пальцев внутри меня. «Сними футболку». Просит, не останавливая движение во мне. Я не сразу понимаю, потому что в голове туман, но когда Андрей отстраняется, быстро делаю, что он сказал. Стаскиваю футболку и собираюсь расстегнуть лифчик, но мой жадный мужчина не дожидается этого. Дергает вниз чашки, после чего толкает меня на стол и ловит ртом сосок. Я в этот момент теряю связь с реальностью, выгибаюсь ему навстречу, запутываясь пальцами в коротких волосах. «Андрей!» Хрипло вылетает из моего рта, пока он терзает сначала один сосок, а после берется за второй. Втягивает в рот, прикусывает, мнет ладонью грудь, зажимает тугие соски между пальцами. Они стали страшно чувствительными, ноют, сладко болят. А там между ног у меня буквально все горит. От того, как Андрей методично трахает меня пальцами, как находит клитор большим и трет его, вырывая из меня крики, пока в один момент там все не взрывается и меня не ошпаривает кипятком. Внутри разрываются салюты, и я кричу, хватаясь за его обнаженные плечи, и ловлю ртом воздух, но передышки мне никто не дает. Уже через мгновение плоть растягивается под силой вторжения толстого члена. Я задыхаюсь, чувствуя, как стенки влагалища продолжают сжиматься, и Андрею приходится буквально проталкиваться внутрь. «Дьявол, ты нереальная, Аня!» С шумом выпускает сквозь стиснутые зубы воздух. «С ума меня сводишь!» Пытаюсь сфокусироваться, когда губы Андрея снова оказываются на моих. Его язык беззастенчиво орудует в моем рту, а я крепко обнимаю его руками. Обхватив бедра, приподнимаюсь, чтобы впустить его еще глубже и начать двигаться навстречу. Его страсть захватывает и меня, превращаясь в какую-то одержимую им самку. Глажу спину, царапаю на каждом мощном толчке, шепчу что-то бессвязное и целую, целую, целую. Плечи, шею, не могу им насытиться, как будто всю жизнь ждала только его. Потому что раньше я никогда не занималась еще сексом с таким желанием. Нет, не просто сексом. Просто секс был у меня с Костей и моим первым парнем Сережей. С Андреем же все иначе. С ним не просто физическое влечение, с ним намного больше. Выпрямившись, Андрей берет меня за талию и буквально натягивает на себя, вынуждая скользить по столешнице. Его горящий взгляд изучает мое тело, грудь, что всякий раз колышется, стоит ему ударом проникнуть в меня. И ему это нравится. Андрей хочет смотреть. Переводит взгляд вниз, туда, где его член прячется во мне, и я вижу, как сжимаются его челюсти. От того, как он смотрит, как уверенно ведет меня к оргазму, быстрыми четкими толчками, я кричу. Снова и снова, мечусь на столе, хватаясь за его край. «Моя горластая девочка, кричи еще, кричи, Аня!» И я кричу. Пронзительно и долго, когда он подводит меня ко второму оргазму, и тот обрушивается на меня лавиной. Сердце сходит с ума, мышцы сводит, ноги дрожат. А Андрей не останавливается, ускоряет движение, крепче впиваясь пальцами в мои бедра. Его дыхание тяжелеет, он проникает в меня рывками, и в этот момент я решаю, что если уж быть со своим мужчиной раскрепощенной, то настолько, чтобы свести его с ума окончательно. Резко выпрямляюсь, спрыгивая на пол и приседаю на колени. Скидываю взгляд, беря каменный член в ладонь, и, не разрывая зрительного контакта с Андреем, обхватываю налитую головку губами. Мужское лицо искажает гримаса, похожая на ту, что вызывает боль, но, судя по тому, как Андрей давит мне ладонью на затылок, испытывает он вовсе не боль. «Анька, ты сумасшедшая!» Выдыхает, сгребая мои волосы в кулак. Слегка их оттягивает, чтобы наслаждаться видом, и толкается глубже. Чувствую, как напряженный ствол скользит по языку и ударяется в стенку горла. Никогда прежде минет мне не казался таким возбуждающим, как сейчас. Мне хочется продолжать. Хочется взять настолько глубоко, насколько я смогу, хоть я и не особо умею. Костя всегда жаловался, что долго не могу вытерпеть, а мне всегда просто хотелось быстрее прекратить. Сейчас же то, как сходит с ума от удовольствия Андрей, подхлестывает меня стараться активнее, всасывать, облизывает головку. «Черт, потерпишь?» Хрипит он, обхватывая мою голову обеими руками и вопросительно смотря в глаза, прикрывая веки, давая ему зеленый свет. Андрей с шипением толкается глубже, не отрывая от меня взгляда. Толчок, еще один. Стягивает сильнее волосы на затылке, а потом несколько секунд ритмично вбивается в мой рот, слетая с катушек. пока в одну секунду я не чувствую на языке теплую жидкость. Напрягшись всем телом, он содрогается и выдает низкий продолжительный хрип. Чувствую себя чертовой грязной богиней, потому что да, мне определенно понравилось иметь над ним эту крошечную власть. Видеть, как его ведет от меня, смотреть в затуманившиеся глаза. Или это его власть надо мной? Скорее, второе все же. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, он тянет меня наверх за плечи. «Это ненормально», — говорит с легкой ухмылкой, прижимая меня к себе. Как котенок, труся его влажную грудь, забыв, что на моей талии свернут собственный лифчик. И вообще выгляжу я, наверное, не очень. «Что именно?» Рехнуться так на девчонке под сороковник. Тихо смеюсь. «Мне еще нет сороковника». «Это мне сороковник. Видишь, мозги меня все размазало. Даже выражаться нормально разучился». Я слегка отстраняюсь и заглядываю в посветлевшие глаза. Теперь в них не чернота, а растаявший шоколад. Как мне нравится смотреть в них и видеть эту нежность. Контрастом после бешеного секса. «Ничего страшного. Иногда ведь можно». «Размазывать мозги? Не можно, а нужно. И не иногда, а очень часто, Аня». Андрей натягивает на меня обратно лифчик и подает футболку. «Что-то ты в своей активности на 40 и не катишь. Я думала, парни в 20-30 такие требовательные. Но ты развеиваешь мои устоявшиеся представления». Надеваю футболку и оправляюсь. Спешу к булгуру, надеясь, что он не успел сгореть. «Еще не один развею», — самоуверенно обещает Андрей, и тут я даже не сомневаюсь. К счастью, ужин мне удается превосходный. Андрей не перестает нахваливать мясо, отчего моя тщеславная душа радуется как ребенок. Все же нет ничего лучше, чем порадовать человека, который вызывает в тебе настолько яркие эмоции. После ужина мы отправляемся на вечернюю прогулку по лесу. Болтаем, смеемся, и мне так хорошо с ним, так легко, как не было никогда и ни с кем. Нужно ли говорить, что в лесу Андрей снова берет меня? Этот неугомонный извращенец припечатывает меня прямо к дереву, и тут уж я тоже не в состоянии скрыть свою горластую натуру, которую открыл во мне Андрей, и кричу так громко, что, вероятно, все ежи и дятлы подумали, что наступил конец света. А потом мы засыпаем вместе, прямо как прошлой ночью. Только сейчас это еще лучше, чем в гостинице, потому что на этот раз мы дома.